Глава сороковая. «Опомнись, брат, ты ведь не крупный игрок, ты всего лишь карманник». «Не крупный игрок, значит?» Террен остановился перед витриной магазина на Франс-Конради-авеню и подумал. «Ну да, конечно, он карманник. Он привык жить по понятиям, которые узнал о дяде Соли. Воруй у богатых, никогда не прибегай к насилию. Будь милосерден к тем, кому повезло меньше тебя». Да, он никогда не был крупным игроком до сегодняшнего дня. До тех пор, пока те типы не изменили правила игры, точнее, пока они не заиграли по своим правилам. Они пытались убить его, гнались за ним, а потом похитили его сестру, накачали ее наркотиками. Ему даже думать не хотелось, что еще они могли с ней сделать. А потом ее ранили. Хватит. По каким бы понятиям он не привык жить, никто не имеет права обижать Клейнбэй с Митчеллс Плейн. Он вступает в игру. Теперь его обидчики за все заплатят. Надя в больнице, в безопасности. Полицейские наверняка скоро туда доберутся, а он уже не боится. Ему сам черт не брат». Он позвонил по своему старому номеру, надеясь, что его телефон еще у похитителей и включен. Телефон звонил очень долго. Наконец ответил капюшон. «Да», — произнес он официально и немного испуганно, как будто ему звонила нелюбимая теща. Тайрон и приободрился. Он знал, что капюшон не обрадуется, когда услышит его голос. Он надеялся, что теперь у его приятеля бейсболки голова будет болеть не меньше недели. «Ты, сволочь, обдурить меня хотел!» «Что тебе надо?» «Дело не в том, что надо мне, а в том, что надо тебе. У меня для тебя небольшой сюрприз». «Какой?» «Я не идиот. Я знал, что твой приятель, который стреляет в людей, как по мишени в тире, полный отморозок, поэтому решил подстраховаться». «Что значит подстраховаться?» «Тот архивный файл на карте, туфта. Ты ввел пароль, который я тебе продиктовал?» «Да». «И увидел еще один архивный файл?» «Да». «Попробуй ввести тот же самый пароль еще раз. Файл откроется. Сезам, откройся. И ты увидишь 102 отличные цветные фотографии с видами Кейптауна. Наслаждайся». «Может, хочешь проверить, убедиться в том, что я тебя не обманываю?» Его собеседник долго молчал. «Подавись, сволочь!» — злорадно думал Тейрон. «Можешь засунуть мои слова себе в задницу и поджечь». После долгой паузы капюшон спросил. «Где оригинальный файл?» Он говорил хладнокровно и спокойно. «У меня лежит в том самом украденном кошельке. Что, гад, хочешь его получить?» «Ты покойник!» Капюшон говорил спокойно, без эмоций, и Тейрона передернуло. Однако он не подал виду, что испугался. «Да пошел ты! Тебе нужна карта или нет?» После кратчайшей заминки его собеседник ответил. «Да». «Тогда тебе придется заплатить». «Сколько?» Над последним вопросом Тейрон думал всю дорогу от медицинского центра. Чутье просило потребовать миллион, но он подумал, эти ребята не местные, у них европейский акцент, они привыкли считать в евро и долларах, миллион рандов для них мелочь. 200 000 евро, примерно 2 400 000 рандов, именно в рандах, в местной валюте. «Невозможно», тут же без колебаний ответил капюшон. «Торговаться вздумал, гад». «Тогда прощайся со своим архивным файлом. Запомни мой номер. Я перезвоню тебе попозже, на тот случай, если ты передумаешь». Не выключая телефон, купленный у сомалийца, Тейрон выкинул его в мусорный контейнер у гипермаркета бытовой техники и электротоваров. «Пусть теперь копы или капюшон попробуют его выследить. Пошли они все». Он побежал к стоянке такси. Грисел, стоявший в кабинете Мбали, поднял руку вверх, призывая всех к молчанию. Он сказал сестре Абигайль, что его зовут капитан Бенни Грисел из Управления по расследованию особо важных преступлений ЮАПС, и им срочно нужна Надя Клейнбэй. «Да, этот телефон принадлежит Наде. Вам очень повезло, капитан. Когда вы позвонили, я несла ее личные вещи в камеру хранения. Она поступила примерно час назад с огнестрельным ранением. Мы уже сообщили о происшествии в полицию Бельвилля. Они сказали, что приедут как только...» «Она тяжело ранена?» — спросил Грисел. Коллеги молча смотрели на него. «Нет, слава богу, состояние не критическое. Сейчас ей обрабатывают рану, но она в сознании». «Сестра, спасибо вам большое, мы уже едем». Он отключился и пересказал коллегам новость. Мбали произнесла что-то на языке зулу, похожее на благодарственную молитву. «Скелет, Лилиан Альварес сейчас у себя в номере?» «Бенни, я не спрашивал, но она там точно зарегистрировалась». «Вон, съезди туда со скелетом и все проверьте». «Отлично», — обрадовался скелет. Он служил в отделе по борьбе с коммерческими преступлениями и по роду занятий в основном анализировал финансовые отчеты, но, как и большинство детективов-ястребов, никогда не упускал случая поработать в поле, особенно если речь шла о тяжком преступлении. Купидон рассмеялся. «Вот телефоны и зарядники для всех. Следите за батарейками, заряжайте их где только сможете. По пути я занесу один жирафу, а номера разошлю всем смс-ками». Грисел поблагодарил его и повернулся к Мбали. «Поехали к Наде». Таксист по его просьбе высадил его в Пероу, у маленькой серой станции пригородных поездов. Тайроне зашагал по Стейшн-стрит, где в последнее время образовался большой рынок. Правда, не такой, как в Бельвилле. В основном здесь торговали южноафриканцы, продавали дешевые китайские безделушки, овощи, фрукты, сладости и сигареты. Но между местными рядами, закусочными, магазинами одежды и мебели, выстроившимися по обе стороны улицы, имелось по меньшей мере 7 магазинов сотовой связи, и один из них назывался «Муса Мобайл». Туда он и направился, ускорив шаг, хотя ощущал усталость всеми фибрами души. Очень болела рана на спине. Ему хотелось полежать на мягкой кровати и хоть немного поспать. «Сначала покончи с делами, Тей. Как говорится, дело время, потехи час». «Этим я сейчас и занимаюсь, дядя Соли», — мысленно ответил он. Он отправился в Муса Мобайл, потому что в их среде говорили: «Если хочешь без проблем сбыть краденый телефон на северной окраине, иди к барыге по имени Муса». На севере Тейроне не работал, поэтому Муса его не знал. Но ему нужны были 3 подержанных телефона, которые нельзя было бы отследить. Он вошел и сразу сказал, что ему нужно. Низкорослый толстяк, стоявший за прилавком, многозначительно посмотрел на него. Тейроне понимал, что вид у него жуткий. Хорошо, что его хотя бы не примут за переодетого полицейского. Толстяк вынес из подсобки 3 телефона без коробок, без аксессуаров, только трубки и зарядники. Дешевка. Толстяк положил их в пакет сетевого супермаркета. Кроме телефонов, Тейроне купил 3 сим-карты разных компаний с предоплаченными тарифными планами: Vodacom, MTN, KLK. Оплатил времени на 60 рандов на каждый телефон. Пройдясь по торговым рядам, он купил маленький дешевый чемодан и 2 рубашки, белую и синюю. Черные брюки, серый свитер, малиновую ветровку, потому что у продавца нашлась только такая его размера. 6 пар трусов, 4 пары черных носков и темно-серый твидовый пиджак. Как говаривал дядя Соли, пиджак — твой пропуск в высшее общество. Потом он вернулся на станцию. Ему хотелось бы побыть рядом с Надей, но нельзя. Он не может себе позволить подходить близко к медицинскому центру. Там его, наверное, уже караулят копы. И все же его не оставляло желание быть рядом с сестрой, защищать ее. Но он должен поступить по-умному. Северные окраины — незнакомая, чужая территория. Он должен вернуться в центр Кейптауна. Там его охотничьи угодья. Там он может считать себя дома». Сестра Малгас рассказала Грисилу Имбали все, что ей было известно. Кто-то накачал наркотиками Надю Клейнбой, а потом ее ранили на станции Бельвиль. В клинику ее привез брат Тейроне. Грисел достал из кармана куртки фотографию Тейроне и Нади и показал сестре. «Да, это он». Он спросил, не здесь ли Тейроне, хотя ответ знал заранее. Оставил ли он номер телефона, по которому с ним можно связаться? Сестра Малгас ответила, что номер у них в компьютере. Она проверила и продиктовала ему. Он предупредил, что ему не разрешают разговаривать на работе. Он работает, кажется, на стройке, и у него суровый начальник. Грисел кивнул, как будто поверил, и спросил, можно ли им повидать Надю. «К сожалению, сейчас нельзя. Вам придется подождать. Может быть, еще час». «Вы говорили о каких-то найденных вещах. Можно на них взглянуть?» Сестра Малгас спросила разрешения у старшей сестры, получила добро и повела их за собой. В ожидании Грисел позвонил начальнику участка в Бельвилле, чтобы узнать о подробностях перестрелки. Узнал, что охранник торгового центра смертельно ранен. Девушку доставили в медицинский центр имени Луи Лейтпольда. Вот и все, что пока ему с уверенностью смогли сообщить, потому что детективы еще работали на месте преступления и допрашивали свидетелей. «Скорее всего, речь идет о бандитских разборках», — сказал начальник участка. «Передел территории или война из-за наркотиков?» «Полковник, в какое время это было?» «В начале четвертого». Пока он был в Стелленбоссе, кобры стреляли в людей меньше, чем в километре от штаб-квартиры ястребов. «Мы сейчас в медицинском центре и собираемся допросить раненую девушку. Если найдете на месте преступления гильзы, пожалуйста, дайте мне знать. И когда ваши эксперты осмотрят место происшествия, пусть позвонят мне. Мы подозреваем, что все это связано с делом, которое мы сейчас расследуем». «Хорошо». Сестра Малгас принесла им объемную, битком набитую сумку на ремне, которую поставила перед ними на стол. Мбали достала из своей такой же большой сумки резиновые перчатки, надела их и начала вынимать найденные вещи — учебники по биологии, химии, физике и математике. «Смотрите, пуля попала в книгу», — сказала сестра. «Две тетради». Ярко-желтый пенал на молнии для ручек и карандашей. В прозрачной коробке для завтраков бутерброд и два батончика с сухофруктами. Зарядник для айфона и сам айфон. Небольшая косметичка с расческой, косметикой и прочими женскими вещами. Кошелек из джинсовой ткани. В нем на один студенческий билет. Банковская карта, выпущенная Первым национальным банком. Несколько чеков из продуктовых магазинов, карта водокома с оплаченным временем и немногим больше 150 рандов наличными, две пачки жевательной резинки, одна наполовину пустая, один презерватив и, наконец, брелок с черно-белым знаком «Инь-Ян» с круглым магнитным ключом от ворот и обычным ключом, скорее всего, от квартиры. Грисел взял телефон и стал проверять список вызовов. Все звонки, начиная с 10 утра и заканчивая началом второго, были от Тейроне. Братец постоянно названивал ей, или она ему. После этого шли номера, которых не было в списке ее контактов. Последний звонок до его собственного, новый номер, который появился около 5. Он заметил, что батарея почти разряжена, но решил на всякий случай позвонить Тейроне с найденного телефона. Может быть, он ответит. Телефон звонил долго, потому что его переключили на автоответчик. «Привет, это Тей. Кто меня разыскивает?» Тот же голос, который какое-то время назад ответил по найденному телефону. С растущим чувством досады и разочарования Грисел отключился, ничего не сообщив. Все события разыгрались на станции Бельвиль, и там же был подписан смертный приговор Дэвиду Патрику Эдеру.